Акцептация. Любить себя означает принимать себя в любой ситуации и восхищаться собой. По науке это называется акцептацией. Причем это принятие довольно высокого качества. То есть вы не смиряетесь с собой, типа «ну ладно, потерплю», а именно восхищаетесь. Восхищаться собой необходимо каждый день. Иначе вы будете искать восхищение от других людей и впадете в зависимость от этой услуги. Утром, как только проснулись, скажите себе «Доброе утро, моя королевишна-богинюшка». А потом перед зеркалом зачитывайте заранее написанный список своих лучших качеств. Говорите с собой все утро. Скажите себе пару слов о том, какая вы красивая. Проговорите это слово, привыкните к нему. И молодец, что отвели себя на работу. Купили себе кофе, и так каждое действие. Хвалите себя все время. Нужно говорить с собой так, будто вы вернулись в тот ангелоподобный возраст, когда учились ходить и познавать мир. Вы ведь годовалого ребенка не ругаете? Вы общаетесь с ним исключительно ласково. С собой надо так же. Акцептация работает так. Первое. Изначально вы себя не хвалите и все время критикуете, поэтому ищите, кто бы вас любил и одобрял. Второе. Сегодня вы говорите себе «я молодец в принципе» и «дичайшая молодец сейчас, потому что…» и перечисляете каждую мелочь. Третье. Завтра вы автоматически себя хвалите и поддерживаете. Четвертое. Через неделю ваша зависимость от чужого одобрения ослабляется. Пятое. Через полгода… Единственное значимое мнение в этом мире ваше, и плохое обращение с собой вы отсекаете сразу.